Сейчас немножко покажу, как выглядит война. Жаль не передать запах этой войны. 15 минут назад был бой. Вот такая картина. Ваньки шли нас освобождать, даже чеченские ваньки. Ну, в общем, немножко не дошли. Вот, все эти еще буквально час назад, все эти люди были живыми, их организмы функционировали. Ну, а теперь такая картина, друзья. Не идите воевать против Украины, не нужно, иначе будет такая печальная картина.